Глава 5. Отряд всадников. Корум спал долго, до самого утра, и видел много снов. Голоса рассказывали ему о ненадежных героях и благородных предателях. Он видел мечи, и тот, что получил во время обряда в дубовой роще, и другой, черный клинок, который, как и арфа Дагдага, мог принимать различные обличия, словно в нем обитал дух особо могущественного демона. А когда смолкали голоса и меркли видения, он снова и снова слышал одни и те же слова: «Ты воитель! Ты воитель!» А порой хор голосов внушал ему: «Ты должен идти путем воителя!» «Но что же это такое?» — пытался понять Корум. «Как не путь мабденов, которым он поклялся помогать?» А хор все повторял: «Ты должен идти путем воителя!» Неожиданно пробудившись, Корум громко сказал: «Мне не нравится такой сон!» Произнеся эти слова, принц окончательно проснулся. Рядом с постелью стояла Мэтп, уже одетая, бодрая и полная решимости. «Что за сон, любовь моя?» Пожав плечами, он попытался улыбнуться. «Ничего особенного. Наверное, сказались события прошлой ночи». Корум посмотрел ей в глаза и почувствовал, как в душу закрадывается легкий страх. Потянувшись, он сжал ее нежную, прохладную и сильную руку. «Ты в самом деле любишь меня, Мэтп?» Она смутилась. «Да, люблю». Он посмотрел в сторону сундука, на резной крышке которого лежал меч, врученный ему Гофананом. «Как мне назвать этот меч?» Мэтп улыбнулась. «Узнаешь, разве Гофанан не объяснил тебе? Ты поймешь, как его назвать, когда придет время, и меч обретет всю свою мощь». Корум сел, и покрывало сползло с его обнаженной груди. Мэтп подошла к дверям в дальнем конце комнаты и крикнула кому-то за ними: «Ванна для принца Корума готова? Готова, госпожа!» «Идем, Корум», — сказала Мэтп, — «освежись, смой неприятные сны. Через 2 дня мы будем готовы выступать. Тебе мало что осталось делать. Давай проведем эти дни в радости и веселье. Поскачем утром за лес и через пустоши». Корум набрал полную грудь воздуха. «Конечно», — беззаботно сказал он, — «я дурак, что забиваю себе голову. Моя цель ясна, и нечего тут больше думать». Амергин встретил их через час, когда они уже седлали коней. Король был высок и по-юношески строен, но держался с достоинством человека в годах, хотя в нем не было ничего от старика. На нем была сине-золотая мантия великого друида и простая корона из металла с необработанными драгоценными камнями, из-под которой на плечи падали длинные, густые волосы. «Приветствую вас», — сказал верховный король. «Все ли хорошо прошло у вас прошлой ночью, принц Корум?» «Думаю, что да», — сказал Корум. «Гофанан, похоже, был доволен. Но при тебе нет меча, который он вручил». «Он не из тех мечей, которые можно просто носить при себе». На поясе Корума висел его старый, верный меч. «Скорее всего, я возьму дар Гофанана с собой в битву». Амергин кивнул. Он стоял, разглядывая булыжники мощеного замкового двора. «Гофанан больше ничего не говорил тебе о тех неизвестных союзниках, о которых упоминал Илбрек?» «Насколько я понимаю, кто бы они ни были, Гофанан не считает правильным иметь с ними дело», — сказала Мэтт. «Так и есть», — согласился Амергин. «Тем не менее, сдается мне, что если благодаря им увеличиваются наши шансы справиться с Фойе Миори, то стоит рискнуть». Корум был удивлен той серьезностью, с которой говорил Амергин. «То есть вы не считаете, что нас ждет удача? Штурм Каэр-Луда может дорого обойтись нам», — тихо ответил Амергин. Всю ночь я размышлял над нашим планом, и меня посетило видение. Поражение? Во всяком случае, победы я не увидел. Корум, ты, как и я, знаешь Каэрлут. Ты знаешь, что там обитает Фойемиори, и какой там стоит жуткий холод. От него человек теряет способность соображать. Это верно, кивнул Корум. Вот об этом я и думал, сказал Эмергин. Только об этом, и ни о чем больше. Я вас понимаю, Верховный Король, но, боюсь, у нас нет иных способов вести войну с врагами. Если бы они знали, то мы бы о них знали. Эмергин пожал плечами и погладил коня Корума по холке. Но если ты сможешь как-то уговорить Гафанана, пусть он хотя бы расскажет, что это за союзники. Обещаю, что сделаю это, великий друид, но сомневаюсь, что мне повезет. Да, сказал Эмергин, и его рука опустилась, как и я. Оставив великого друида в задумчивости, Корум и Мэтп верхом выехали из Каэр-Малода, промчались сквозь дубовую рощу и поднялись на вересковую пустошь, где из-под ног коней вспархивали кроншнепы и с шумом улетали, где ноздри щекотали запахи папоротника и вереска, и казалось, что во всем мире нет сил, способных уничтожить простую красоту этих мест. Грело солнце, висящее в чистом синем небе. Им стало так хорошо, как никогда раньше, и, спешившись, они побрели сквозь высокий до колен папоротник, а потом легли в него и видели небо над собой. Они заключили друг друга в объятия, нежно и ласково занимаясь любовью, а затем в молчании лежали рядом, дыша чистым свежим воздухом и слушая тихие звуки вересковой пустоши. Они провели не больше часа в мире и покое, когда Корум почувствовал под собой легкое подрагивание и приложил ухо к земле, уже понимая, что оно может означать. «Кони», — сказал Корум, — «они приближаются». «Всадники Фойемиори?» Сев, Мэтт потянулась за прощой и сумкой, которая повсюду таскала с собой. «Может быть, Гайнор или народ сосен, или все вместе. Но мы выслали передовые дозоры во все стороны, так что они предупредили бы нас о нападении с востока, где, как мы знаем, сейчас собираются Фойемиори». Он осторожно приподнял голову. Всадники приближались с северо-запада, скорее всего, с побережья. Поле зрения закрывал склон холма, но сейчас Корум уже слышал слабое позвякивание упряжи. Оглянувшись, он прикинул, что стоит кому-либо подняться на холм, и их лошадей сразу же увидят. Вытащив меч, он пополз к ним. Мэтт последовала за ним. Торопливо оседлав коней, они помчались к холмам, держась под углом к приближающимся всадникам, так что, если повезет, их не заметят, когда они перевалят через холм. Они нашли укрытие за выступом скалы из белого известняка и, натянув поводья, остановились, дожидаясь появления всадников. Почти сразу же появились первые трое. Лошади, на которых они ехали, были маленькими и лохматыми. По сравнению с широкоплечими наездниками, они казались просто крохотными. У всадников были одинаковые светло-рыжие волосы и пронзительные голубые глаза. Бороды были заплетены в десятки косичек, а с головы у каждого свисало по 3, 4 или 5 кос, переплетенных поблескивающими нитками бус. На левых руках висели длинные овальные щиты из шкур, натянутых на плетеный каркас и укрепленных грубо выкованными медными перемычками и полосами. С внутренней стороны щитов крепились ножны, в которых торчали копья с железными наконечниками. На боку у наездников висели кожаные с металлическими заклепками ножны для коротких широких мечей. Некоторые были в шлемах, а другие повесили их на седельные луки. Кожаные шлемы были примерно одинаковой формы, остроконечные, с железными или медными полосами, украшенные изогнутыми рогами горных быков. Некоторые блестели россыпью отполированных камней, медных, железных или золотых накладок, из-под которых даже не было видно кожаной основы. За плечами их развивались плотные клетчатые плащи, сочетавшие в основном красный, синий и зеленый цвета. На всадниках были юбки-килты той же расцветки. Ноги почти у всех оставались голыми, только некоторые носили что-то вроде поножей. Но большинство были обуты в простые сандалии с ремешками вокруг щиколоток. Вне всяких сомнений, наездники были воинами, но Корум никогда не встречал их, хотя они в определенной степени напоминали людей из Тирнамбео, да и лошадки походили на тех, которые бегали под его старыми врагами у горы Мойдель. Наконец, появились и остальные всадники. Их было много, и когда они подъехали поближе, стало видно, что они побывали в переделке. У некоторых сломана рука или нога, другие в ранах, а двое привязаны к седлам, чтобы не свалиться на скаку. «Сомневаюсь, что они могут угрожать Каэр-Малоду», — сказала Мэтт. «Это мабдены? Но что за мабдены? Откуда? Я думала, что здесь собрались все способные носить оружие». «Скачут они издалека, и, видимо, что им пришлось нелегко», — пробормотал Корум. «Скорее всего, они из-за моря. Посмотри на плащах следы морской воды. Может, они оставили свой корабль где-то неподалеку? Давай, поприветствуем их». Корум выехал из-за укрытия известняковой скалы и крикнул незнакомцам. «Добрый день, странники! Куда держите путь?» Осанистый всадник впереди резко натянул поводья и, нахмурив рыжеватые брови, подозрительно прищурился. Его тяжелая узловатая кисть легла на рукоятку меча, а когда он заговорил, голос звучал низко и хрипло. «И тебе хорошего дня», — сказал он, — «если у тебя добрые намерения. Что ж до того, куда мы направляемся? Ну, это наше дело». «А также дело тех, кому принадлежит эта земля», — рассудительно заметил Корум. «Может и так», — ответил вояка, — «но если эта земля не принадлежит мабденам, значит, ты завоевал ее, а в таком случае ты наш враг, и мы должны убить тебя. Мы же видим, что ты не мабден». «Верно, но я служу делу мабденов, а эта госпожа одна из мабденов». «В самом деле, похоже», — признал воин, впрочем, не теряя настороженности. «Но мы встречали по пути столько иллюзий, что внешним сходством нас не обмануть». «Я Мэтп», — оскорбившись, бросила девушка. «Я Мэтп Длинная Рука, известная воительница. Я дочь короля Маннаха, который правит этой землей из Каэр-Малода». Подозрительность воина несколько уменьшилась, но он все так же держался за рукоятку меча, а его спутники развели коней в обе стороны, словно готовились напасть на Корума и Мэтт. «А я Корум», — сказал Ватхак. «Меня когда-то звали принцем Валом Плаще, но мне пришлось отдать его волшебнику, и теперь меня зовут Корум Серебряная Рука». Он вскинул металлическую кисть, которую пока скрывал от взглядов. «Разве вы не слышали обо мне? Я дерусь вместе с мабденами против Фои Миори». «Это он!» — вскричал кто-то из молодых воинов из-за спины предводителя и показал на Корума. «Валом Плаще, теперь его нет на нем, но черты лица те же самые и та же повязка на глазу. Это он!» «Значит, ты следил за нами, демон», — сказал предводитель. Вздохнув, он повернулся в седле и посмотрел на свое воинство. «Это все, что от нас осталось, но, думаю, мы сможем справиться с тобой и твоей дьявольской спутницей!» «Ни он, ни я, мы не имеем отношения к демонам!» — гневно закричала Мэтт. «Почему вы нас в этом обвиняете? Где вы раньше видели нас?» «Тебя мы раньше не видели», — сказал старший. Конь под ним нервничал, и, натянув поводья, всадник его успокоил. Звякнула упряжь, и металлическое стремя коснулось края длинного щита. «Мы видели только его!» Кивком он показал на Корума. «На том гнусном зачарованном острове!» Он мотнул головой в сторону моря. «Мы привели к его берегу 8 надежных кораблей и 10 плотов с припасами и домашним скотом. Мы высадились, чтобы набрать свежей воды и продуктов. И ты должен помнить...» Он с ненавистью посмотрел на Корума. «Что когда мы отплывали, у нас остался всего лишь один корабль. При нас не было ни женщин, ни детей, ни животных, кроме лошадей, что под нами, и очень мало припасов». «Заверяю вас, — сказал Корум, — что до этого момента вы никогда не видели меня. Я Корум, я воюю с Фойемиори. Все последние недели я провел в Каэр-Малоде. Все это время я не покидал его. После месяца пребывания в городе я впервые выбрался за его пределы». «Ты тот, кто напал на нас на острове», — произнес юноша, первым обвинивший Корума. «В своем красном плаще, в посеребренном шлеме, с бледным, как у мертвеца, лицом, с той же повязкой на глазу, и еще этот, твой смех!» «Шефанхау», — сказал предводитель, — «мы узнали тебя!» «Давно я не слышал этого слова», — мрачно сказал Корум. «Я готов разгневаться, незнакомец. Я сказал тебе правду. Должно быть, ты столкнулся с врагом, который чем-то напоминает меня». «И еще как!» — горько рассмеялся юноша. «Как твой близнец! Мы опасались, что ты последуешь за нами, но мы готовы сразиться с тобой и победить. Где прячутся твои люди?» Тряхнув косами, он оглянулся. «У меня нет никаких людей», — нетерпеливо сообщил ему Корум. Главарь хрипло рассмеялся. «Значит, ты дурак!» «Я не буду драться с вами», — повернулся к нему Корум. «Зачем вы прибыли сюда?» «Чтобы присоединиться к тем, кто собирается у Каэр-Малода». «Так я и думал». Коруму вернулись все его предчувствия, и он с трудом отогнал их. «Если мы отдадим вам наше оружие и приведем вас в Каэр-Малод, поверите ли вы, что ни я, ни Мэтт не причиним вам вреда? В Каэр-Малоде вы поймете, что я говорю вам правду, что мы никогда раньше не встречались, и что мы вам не враги». «Это обман!» — закричал юноша. «Чтобы заманить нас в ловушку!» «Если хотите, приставьте мечи нам к горлу», — предложил Корум. «Если на вас нападут, вы успеете убить нас». Предводитель нахмурился. «Ты ведешь себя не так, как тот, кого мы встретили на острове», — признал он. «Если ты проведешь нас в Каэр-Малод, мы, по крайней мере, достигнем своей цели, и это хоть что-то нам прояснит». «Артек!» — вскричал юноша. — «Осторожнее!» Артек повернулся. — «Помолчи, Каван! Мы всегда успеем убить Шафанхау!» — «Будьте любезны, я бы попросил вас, — вежливо сказал Корум, — не употреблять это слово, когда речь идет обо мне. Оно мне не нравится и не вызывает симпатии к вам». Артек не ответил, а лишь сухо усмехнулся. Посмотрев в глаза Корума, он задумался над своим ответом и, хмыкнув, приказал двум из своих людей выехать вперед. «Возьмите у них оружие, по пути не отводите от них мечей». «Очень хорошо, Корум, веди нас в Каэр-Малод». Корум испытал удовольствие, увидев потрясенное выражение на лицах путников, когда они въехали в лагерь, провожаемые гневными и недоуменными взглядами мабденов, которые встревожились при виде плененных Корума и Мэт. Настал черед Корума улыбаться, и улыбка его становилась все шире, по мере того, как вокруг 20 всадников густела толпа, пока они не остановились в центре лагеря, в отдалении от холма, на котором высился Каэр-Малот. Предводитель воинов Тирнамбео посмотрел на Артека, продолжавшего держать меч у груди Корума. «Что это значит, парень? Почему вы взяли в заложники нашу принцессу? Почему угрожаете жизни нашего друга, принца Корума?» Артек настолько смутился, что залился багровым румянцем. «Значит, ты говорил правду?» — пробормотал он, но меча все-таки не опустил. «Разве что это какой-то чудовищный обман, и все вы союзники демонов!» Корум пожал плечами. «В таком случае, сир Артек, ты все равно обречен, не так ли?» Устыдившись, Артек кинул меч в ножны. «Ты прав, я должен был поверить тебе, но ты так похож на того, кто напал на нас на том жутком острове, так что если бы ты его увидел, ты не стал бы меня осуждать, принц Корум!» Ответ Корума услышал только Артек. «Думаю, что видел его во сне. Позднее мы с тобой, сир Артек, должны будем поговорить об этом, ибо считаю, что зло, с которым ты столкнулся, скоро обратится против меня, и результаты будут куда трагичнее». Артек бросил на него удивленный взгляд, но, приняв во внимание тон Корума, больше ничего не сказал. «Вы должны отдохнуть и поесть», — сказал Корум. Несмотря на невеселые обстоятельства их встречи, эти варвары начинали ему нравиться. «А потом, в большом зале Каэр-Малода, вы поведаете о том, что с вами было». Артек склонил голову. «Ты благороден, принц Корум, и ты любезен. Теперь я понимаю, почему мабдены уважают тебя».